Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день, Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. В студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Сегодня поговорим о сказках. Сказка для большинства людей на всю жизнь остается одним из лучших воспоминаний детства. Сначала бабушка с дедушкой, мама и папа читают нам сказки, а позднее мы сами читаем сказки своим детям и внукам. Сказка, она захватывает. История с волшебными и любимыми персонажами. Сказка всегда заканчивается победой добра над злом. Но мало кто знает, что в последнее время этот фольклорный жанр активно используется в психологии и педагогике. В 1997 году официально было зарегистрировано новое направление в этой области – сказкотерапия, которая на сегодняшний день активно развивается. Что же такое сказкотерапия, расскажет нам наш гость Анна Салтанова, сказкотерапевт, практик, психолог. Доброе утро, Анна. Здравствуйте. Что же такое сказкотерапия? Сказкотерапия – это один из инструментов психологии, который используется, и это самый бережный метод, который основывается на придумывании и использовании метафоры, образов. И через них оказывается такое воздействие на клиента. Это может быть ребенок или взрослый. То есть это такой метод, основанный на метафорическом воздействии. Воздействуем не только на детей, но и на взрослых. Да, совершенно верно. Воздействуем сказкой. Воздействуем сказкой тем образом, теми сюжетами, которые в сказке заключены. С одной стороны, человек, что ребенок, что взрослый, себя очень часто ассоциирует с героем. И поэтому на примере этого героя, даже на уровне сознания, бывает очень легко со стороны посмотреть на ситуацию, которая сложилась в твоей жизни. Это на таком поверхностном уровне. А если смотреть более глубоко, то на уровне подсознания, где, собственно, все основные проблемы скрыты, и туда не достучаться прямыми какими-то внушениями, какими-то прямыми вопросами, здесь нужно действовать более тонко. И как раз сказка с ее волшебным сюжетом, с ее неясным образом действует именно на эмоции, именно на подсознание. То, что человек не может объяснить как-то логически и где-то выстроить какие-то причинно-следственные связи, там действует сказка с ее образом. Действует сказка. То есть, получается, мы играем в сказку, мы придумываем своих героев, воображаем этими героями себя, да? И да. Уже как-то развивается действие. Я своим детям всегда читала сказки на ночь. Мы перечитали... То есть больше не читаешь? Они уже большие. Они уже большие, сказки на ночь им уже не требуются. Но мы читали. А тут другой способ. Тут придумывается сказка, да? Можно придумывать, а можно читать. Сейчас существует огромное количество сказок, именно терапевтических, где заложены какие-то созидательные смыслы, которые показывают ребенку, как вести себя в той или иной ситуации, как отличить добро от зла. И ребенок, читая эти сказки, а детки, дошкольники вообще себя очень хорошо ассоциируют с героями, с животными какими-то в основном, и когда постарше уже с людьми. И на примере этого героя они усваивают какую-то модель поведения. То есть это уже такая роль родителя, да, подобрать сказку, которая окажет благотворное воздействие на малыша. А как подобрать сказку? Где ее подобрать? Можно использовать как общеизвестные сказки, народные, так и авторские. Угу. И сейчас придумываются очень много сказкотерапевтов, профессиональных и вообще, в принципе, даже вообще писателей, да, поэтов, которые придумывают добрые сказки. Вообще, когда родитель отбирает сказку для ребенка, тут два критерия. Во-первых, это чтобы сказка нравилась родителю. То есть если ему кажется, что что-то здесь не то, наверное, не стоит ее читать, не хватит искренности. И второй момент – это чтобы сказка несла, да, какие-то добрые намерения, какие-то позитивные смыслы. То есть она не для какой-то манипуляции, мол, сейчас я сказку прочитаю, и там скажут, что надо кашу есть. Угу. Нет, тут немножко иначе. Тут надо закладывать именно добрый посыл, что если ты ешь кашу, ты становишься здоровым и сильным. То есть это не манипуляция, не шантаж, а именно такое доброе воздействие. Ну вот сказочная история такая вот тоже в моей жизни была. Я с ребенком со своим сидел, читал сказки, взял книжку в оригинале «Волк, семеро козлят». Начал ее читать. И я читаю ее, заглядывая вперед, я немножко ужаснулся. Я ее видоизменил на тот свой лад, как вот я ее представляю. Я ни в коем случае не говорил, что там, ну, понятно, козлят съел волк, да, что пришла коза, достала ножницы, распорола ему живот, вытащила козлят, положила туда здоровый камень, зашила его, чтобы он, ты когда где пил... Такие книжки находишь? Это оригинальная сказка. Оригинальная сказка, по-моему, братьев Гриммана, да? Он, когда пил камень, подкатился к горлу, и он утонул. Это оригинально. Я просто к чему говорю. Когда выбираешь сказку, нужно понимать, кто автор и откуда она. И я столкнулся с той историей, что я понял, что наши русские народные сказки, если их брать, да, даже если часть эпоса, там, Святогор и еще что-то, да, они действительно, вот как Марина сказала, что герой побеждает в конце. Да. А если брать европейскую всю эту историю, да, братья Гримм, там, Гауф с Гофманом, вот их вот, вся эта вот, вот там сказки, они действительно страшные. Вот как выбрать сказку, чтобы не напороться вот на... Я всегда за добро, я всегда за то, чтобы светлые силы побеждали, но когда читаешь сказки тех же братьев Гримм, да, с тем же Андерсеном вот встречалась история, да, достаточно грустная, когда оловянный солдатик, он же все-таки все, что, переплавили его, все погибли, в общем, все умерли. Да, вот сказки, они же разные бывают. Конечно, они разные, и поэтому первый критерий – это чтобы нравилось родителю. То есть он заранее читает сказку и думает, эта сказка подойдет или нет ребенку, потому что есть дети чувствительные, тревоженные, и действительно им страшные сюжеты лучше как-то переделывать или, проще говоря, избегать. Это с одной стороны, да, то есть надо выбирать, что будет в сказке рассказано. С другой стороны, конечно, сказки и, в принципе, русские народные, они многие страшные. Но в сказкотерапии считается, что такая страшная сказка для ребенка тоже может быть полезна в какой-то период, потому что это прививка от страха. То есть лучше испугаться дома с мамой в безопасности, когда она поддержит, или там с папой, да, но пережить этот страх, с этой эмоцией познакомиться, чем нежели встретить ее потом где-то на улице или там в школе, в саду, когда ты испугаешься и будешь в полном шоковом состоянии, и поддержки рядом нет. То есть такая дозированная эмоция страха. Но, конечно, слишком жестокие сказки малышам, они нежелательны. Более того, многие зарубежные сказки того же Андерсена – это уже ближе к подростковому возрасту, когда можно уже обсудить с ребенком что-то, с подростком, когда можно какие-то показать скрытые смыслы. Ну вот, например, «Красная шапочка», «Серый волк», да, всем известная сказка. А если с точки зрения сказкотерапии посмотреть на нее, то там заложен очень такой древний сюжет архетипический, когда девушка встречается с хищником. И это вполне жизненная ситуация, да, когда на пути встречается хищник-человек. Ну, это взрослая история. Конечно. Достаточно такая, да. Поэтому эта который сказка... несколько раз к ней подходил, да. Её, и в итоге пришел к ней домой, в итоге, да, да. Получается. Да, да, и даже с семьей там повстречался. Да, неоднократно. Поэтому, конечно, такую сказку лучше уже преподносить ребенку в более старшем возрасте, когда с ним можно об этом поговорить. А малышам подбирать соответствующие сказки попроще. Более того, чем младше ребенок, тем проще сказка, тем понятнее метафора. Ну, мышки, репки, да. Я слушаю, знаете, я поняла, что вот сказки с каким-то страшной историей – это как прививка. Да? То есть, ну, совершенно медицинский термин. Ну, вот колобок, прививка. Ушел из дома, его съели. Да. Ну что по поводу колобка скажете? На первый взгляд так и есть. Но на самом деле, да, ребенку, в принципе, можно это... Чтобы домой сидел дома, не лазил никуда. Ну, с одной стороны, да, такой вот посыл. Хотя тоже, да, дети могут по-разному воспринять, что вот колобок, все-таки его съели. А сказка, она считается «Слоёный пирожок». Там очень много смыслов. И если посмотреть, то колобок – это очень глубокая сказка. Здесь можно увидеть тему отделения как раз от родителей. когда все-таки набрался смелости и покатился. И с ребенком можно говорить о том, что это можно сделать по-разному. Можно вот так необдуманно там дразнить всех на своем пути, а можно как-то и более. Так он рос, он подрос. Если слоить, так по полной, знаете, заяц – это подростковый период, а волк – это уже такой юношеский максимализм. Ну, а лиса уже взрослые, нет, лиса не уже, лиса уже умерли все. А медведь – это взрослая жизнь, а лиса – это уже на исходе, она рыжая, вот закат. Это если фантазировать дальше. Нет, нет, все не так чуть-чуть. Лиса – это на самом деле как раз медведь, да, вот все правильно, там заяц, волк, медведь – это уже такой мужчина молодой, действительно. Угу. Медведь вообще такой символ силы и мужества во многих племенах древних. И лиса – это встреча, ну, вот, со своей женщиной, супругой. Ах, вон оно что. Да. И там уже... Вы разложили, интересно. И эта встреча уже полное перерождение. И девушка сожрала их. Вот, вот, полное перерождение. Давайте окунемся в историю, когда у нас свадьба происходит. Считается, что девушка, она умирает для прошлой семьи, да, и уже зарождается в новой семье. А в Колобке все наоборот. Ну, колобок, он переродился для новой семьи, для новой жизни с лисой. Ну, давайте хорошо, так давайте считать. Так. Хитро. Хитро. Ну, эти смыслы, они, так скажем, не на поверхности. И действительно, об этом нужно специально читать, специально узнавать. Так вот сходу и не скажешь, что здесь происходит. Но в сказкотерапии считается, что дети на самом деле улавливают эти смыслы неосознанно, поскольку они более открыты вот таким тонким каким-то материям, эмоциональным посылом. И поэтому даже они не так пугаются сказок, как мы, взрослые, с нашим опытом, с нашими знаниями этого ожидаем. Они воспринимают такие явления более естественно, без какого-то крайнего испуга. Не испуг у меня сейчас, но у меня было удивление, как вы разложили вдвоем эту сказку «Колобок», мною любимую. Я вообще говорим курочка о том, что... Куручка ряба гораздо глубже, понимаешь, вот если сейчас одуматься. Сейчас, а про курочку ряба немножко попозднее. Я записала себе на листочке курочка ряба. Я как выбирала сказки, да, когда ребенок маленький, сказка должна быть монотонная. Я выбирала Чайковского, да, «Айболит». Он под деревом сидит, приходи к нему лечиться. Коровы, волчица, я ее знала. Жучок, и червячок, и медведица. Все излечит, исцелит. Да, у нас даже соревнования с мужем были. У тебя на каком моменте уснул, да? У меня на орлах. Вот прилетели орлы. Садись на нас, Айболит, мы живо тебя довезем. Но это совсем маленький период, это до года, да? Вот, то есть мне нужна была монотонная такая сказка, чтобы вот главная цель – усыпить. А потом он выбирал книжки по картинкам ребенок. И вот по картинкам мы пытались что-то читать, рассказывать. Но я даже не задумывалась о том, что можно взять и, например, рассказать о том, что он сегодня не рассказал правду маме, да? А вот если бы ты сделал так, то получилось бы так. Или ты сегодня на прогулке убежал в другую сторону, вот да, и не послушался. Тебя съели. Получается. Так, не надо пугать. То есть вот элементарно вечером, да, укладывая ребенка. Но я думаю, это возраст уже после 2 лет, наверное, да? Вообще вот такое прямо точечное воздействие, когда сказку именно терапевтическую можно использовать для ребенка, действительно после 3 лет, когда уже такое вот осмысление какое-то идет. До этого тоже, конечно же, можно читать какие-то сюжеты с каким-то смыслом определенным, по принципу капля камень точит, да, и неосознанно ребенок все равно какие-то оттуда что-то потихоньку улавливает, особенно если сказка простая. Это, конечно, для детей работает на таком поведенческом уровне, да, что, например, там котенок каждый раз после еды там, или после прогулки моет лапки. И если рассказать эту сказку там энное количество раз, то ребенок как-то ассоциирует себя с котенком. Если образ подобен верно, если он откликается у ребенка, то, конечно, эту модель поведения может усвоить. Мой додыр. Ну, у вас все на Чуковском как-то вот. Ну, вот, ну я люблю эти сказки. А вот возможно ли, есть ли, может быть, критерии, как вот я, как родитель, вот узнаю, что ребенок там где-то вот период непослушания, да, вот здесь вот не послушался, здесь вот он заигрался, здесь вот он убежал куда-то там далеко, его звали-звали, а он там до истерики. Да, вот можно ли разделить вот эти сказки, подобрать себе? Вот у меня есть пяток сказок, когда ребенок не слушался. слушал родителей. Есть пяток сказок, где в образе ребенок убежал, да, от родителей, да, есть вот где он еще что-то там не стал есть. Вот, можно ли разделить такие сказки на какой-то критерий и держать их так? А сегодня ты меня не послушал, сейчас я тебе такую сказку буду рассказывать. Нет, нет. Конечно. Вообще сказки действительно, они делятся по смыслу, да, что вы хотите для ребенка донести. Какая-то сказка про стеснительность, какая-то про непослушание, какая-то про капризы. И сюжет везде свой. В одну сказку несколько сюжетов не заключается, потому что это уже будет такая мешанина. И поэтому действительно на каждый момент своя сказка. И можно подобрать, да, почему нет, а какую-то сказку. А где удачна. Подобрать и как это сделать? Есть сборники сказок и терапевтических сказок. Угу. Можно прямо в интернете набрать, они там выскакивают, и почитать, что откликается, что может понравиться ребенку, да, исходя из его интересов, и из позиции, как я могу помочь ребенку справиться вот с какой-то ситуацией. То есть в любом случае родитель должен подходить с позиции не как управлять ребенком, а как ему помочь осознать свои поступки, так? Совершенно верно. Это основной, наверное, момент для того, чтобы сказка стала эффективной. Потому что сказка стала былью. Мы отталкиваемся от того, что это такой какой-то неосознанный пласт. Да? Угу. Это вот такое воздействие именно метафорическое, не совсем рациональное, не совсем логическое. И, конечно, настрой родителя в этом деле играет очень важную роль. Угу. Поэтому эти вот добрые намерения, они должны присутствовать. А можно ли сказкой в обратную сторону на взрослого повлиять? Вот он читает ребенку сказки, а понимает, что елки-палки, так это же вот это ж я так сделал. Ну, конечно. Конечно, сказка, она показывает со стороны. И взрослый, когда читает сказки ребенку или придумывает, он задействует какие-то свои струны души поэтические. И, конечно, как говорится, терапевтизирует и себя, придумывая какие-то сюжеты. Они могут откликаться у него. Более того, многие детские сказки, они такие взрослые. Моя любимая сказка у Сутеева – это про маму-медведицу. И угу. Там ключевой посыл, что мама-медведица нашла игрушечного медвежонка, взяла себе. И посыл там, что не бывает чужих детей. Вот это же точно для взрослого такая, Сутеева, посыл да, такой да. хороший. Там буквально 10 строчек, но такие там глубокие. Картинки в основном, да. Да, картинки и чуть текста. Ну, конечно, угу. Это для взрослого, мне кажется, такая очень хороший такой посыл. Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Добрый день. Здравствуйте. Да. Душевные беседы на Радио России Иваново. Каждую сказку можно обдумать по-разному и принять в определенный момент в своей жизни совершенно по-разному, как оказывается. Да? В детстве мы слышим красивые истории, у нас есть любимые герои, вырастаем, эти сказки приобретают другой окрас, становимся взрослыми, уже начинаем рассказывать сказки своим детям с определенной целью и задачей, как оказалось. Мы сегодня разговариваем о сказкотерапии, и нам в этом помогает разобраться Анна Салтанова, сказкотерапевт, практик и психолог. Я вот поняла, что сказка очень полезная вещь на маленьких детей, да? То есть мы помогаем им побороть определенные страхи, увидеть определенную ситуацию с другой стороны. Мальчик обманывал или убегал, а мы вот расскажем эту историю, он посмотрит на себя со стороны и поймет, что, наверное, делать-то надо совсем по-другому. Опять же, сказка, например, про крокодила Гена, когда он заводит много друзей, да, я думаю, очень удачно будет в тот момент, когда ребенок привыкает к детскому саду. И к Чебурашке. С Чебурашка, вдруг, да. Да, приходит, много друзей, у него там совершенно новая жизнь, появляются какие-то новые интересы. И опять же, да, вот с малышами это фантазия. Когда мы рассказываем вместе, ребенок, если присоединяется к сочинению сказки, играет его фантазия, мышление как-то по-определенному, да, работает. А вот взрослый возраст, это уже школьники, младший школьный возраст, они уже, вот уйдя из детского сада, они сразу начинают себя чувствовать взрослыми. И вот сказки что-то уже не для них, мне кажется. Но вот как они считают. Сказкотерапия и для младших школьников тоже действует. младшие школьники, они недалеко ушли. Но мы-то, да, у них есть все равно переломный момент, вот эти выпускные, их выпускают в вольную жизнь, как, и они считают себя, вот я большой, я пошел в школу. Для нас они всегда дети, 18 лет они для нас дети, и в 40 лет они для нас будут детьми. Я про то, что как чувствуют себя дети, и нужны ли им сказки. По психоэмоциональному развитию они еще дети, все равно, да, по уровню развития головного мозга и отделов головного мозга, они все равно еще дети. У них это лобная доля не развита, которая контролирует осознанность и поведение. Поэтому, в принципе, они дети. И поэтому сказки им, конечно же, полезны и интересны. Сюжет может меняться, да, это уже не про лягушку, может быть, какую-то, да, не знаю, про пиратов или там волшебников. Меняются герои. Но, по большому счету, какие-то мысли преподносимые, они те же самые, да, что там добро побеждает зло, что нужно быть настойчивым, для детей постарше уже какие-то более глубокие смыслы. Там уже можно говорить про любовь, про дружбу. Через сказку можно объяснять какие-то вопросы такие неосязаемые, да, даже война, мир, смерть. Это все можно преподносить через сказку, через метафору. Передвигаясь к детям постарше, я вот сейчас подумала, это, наверное, очень хороший момент понять, что происходит с твоим ребенком вот в этот переходный момент. Только не рассказывая ему сказку, а попросить как-то вот подыграть, чтобы он придумал сказку, да, чтобы он рассказал тебе сказку. И выстраивая его сказку, я думаю, он будет все равно рассказывать про свой внутренний мир, что у него в жизни происходит, что его больше беспокоит. Так или я ошибаюсь? Да, конечно. Да? Сказка, она может быть и такой диагностической, когда мы даем только зачин, а дальше оставляем уже возможность ребенку продолжить ее. Причем это работает и с дошколятами, ну, лет с 5-6, когда они что-то придумывают, вполне можно им такую игру предложить. Более того, сказка, она может быть не просто, вот мы сидим и читаем или рассказываем, мы можем брать фигурки и прямо разыгрывать. И тогда вот таким манипулятивным действием эффект сказки, он даже усиливается. То есть и ребенок и придумывает, рассказывая свою проблему, и, может быть, рождается решение в процессе, и благодаря вот этому такому наглядному проигрыванию эффект, он становится даже сильнее иногда. Мы все в детстве играли вот в эти куколки, придумывали свои истории, свои сказки, с одной стороны. А сложно детям, я понимаю, что маленьким детям, вот детский сад, да, младший школьный возраст, им легко играть вот в эти куколки, солдатики передвигаешь, там что-то придумываешь, а вот уже более старшим детям сложно в куколки вот в эти играть? Вот эти тактильные ощущения, перенести свои переживания? Или уже заигрываются, не обращают на это внимания? Ну, по-разному зависит от конкретного ребенка. Кто-то от легко ситуации. Включается, кто-то не хочет, кто-то вообще там, ну, по каким-то своим причинам внутренним не любит, предположим, играть. Но опять же, можно подбирать разные способы. Можно рисовать сказку, можно в песке, да, в песочнице, в песочной терапии, можно как-то через сказку идти. То есть под каждого ребенка какой-то свой метод. Кто-то из глины лепит. То есть тут просто подбирать конкретный метод для каждого ребенка. И насколько большая вот, или это постоянная работа, или вот эта терапия рассчитана на какое-то определенное время? Как? Если сказка подобралась удачно, да, как бы она эффект какой-то отклик у ребенка произошел, то считается так в среднем, да, что сказку лучше читать каждый день, ну, где-то 3 недели. Одну и ту же. Да. Ну, может, ну, по-разному, там, в разные моменты, может быть, от случая к случаю. То есть не строго сейчас давай почитаю тебе сказку, сейчас мы тут порешаем вот эту что-то там. А так, ну, вот как-то между делом, может быть, даже не всю где-то, а только вот, а помнишь, да, вот мы с тобой читали вчера, там, тра-та-та. Напоминать. Да, то есть он где-то, и после 3 недель можно смотреть на то, что получается. Но это так условно. Тем не менее, вот такая вот периодичность, она важна. Своему ребенку я читала сказку, когда вот нужно было, не каждый день получалось, ну, где-то чуть больше месяца, ну, может быть, раз или два в неделю. И потом эффект, ну, четко поступил. А как не заиграться ребенку? Как не упустить вот тот момент, когда он ушел вот в какой-то мир сказки, да, и ему там легче? И, ну, если возможно вообще, и, может быть, я говорю, что такого не происходит. Дети постарше могут уходить в мир фантазий и иллюзий для того, чтобы спрятаться от каких-то действительно реальных проблем. И тут, да, задача взрослого, какой-то фигуры значимой, перевести вот параллели между миром фантазии и миром реальности. Вопросом, например, да, а как это можно, вот то, что там делаешь, как это можно сделать в реальности? И вообще создать такую безопасную атмосферу, где ребенок может свои фантазии проявлять как минимум, потому что когда они проявляются, они уже становятся более реальными. Он не сам собой их там где-то крутит, да, а делится с кем-то. И здесь уже можно влиять, можно придумать что-то еще. Но чаще, конечно, дети все-таки постарше уходят не в сказки, да, а в какие-то, не знаю, игры, какие-то игровые фантазийные сюжеты. Фантазийные уже, да, и да. Сюжеты. Но это больше воздействие извне. Когда нам прилагаются какие-то вот компьютерные игры, это уже извне воздействие. Сами по себе дети, есть, конечно, мечтатели такие, да, вот как вот мы их называем так, но просто люди разные бывают. Очень крайне редко ребенок вот уходит именно в свои фантазии. И если даже происходит, да, предлагаем какой-то метод, связанный с реальной жизнью. Писать сказки даже, например. Ну, писать сказки, а сейчас писать комиксы можно. Да, это те же конечно. Сказки, только истории в картинках, да. Так что гораздо проще ребенку воспринять. Ну да, можно не говорить уже более взрослому ребенку, что это сказка, выбрать другое название, комикс, история. И да, предложить нарисовать, это будет, думаю, действенные моменты, очень интересные и самому ребенку, и родителям, взрослым посмотреть, что он нарисует, что за история его беспокоит, как дальше это все выльется. И интересно. Я в детстве комиксы рисовал, когда еще не знал, что такое комикс, это 80-е годы. Нет, когда не знал, что такое сказкотерапия. Да, когда не знал, что такое сказкотерапия, да. И у меня все было на рисунках, все вот эти вот истории какие-то. Вот я сейчас перелистываю. С одной стороны, смешно, с другой стороны, я знаю, в какой период, в какой этап, что со мной происходило на тот момент. Ну, эмоции выплескивались на лист, да? Да, да, да. И, собственно, вот эта любовь, наверное, к графическим новеллам, она вот возникла из вот моих детских историй, вспоминаний. А я поделюсь своей историей. Дело в том, что старший ребенок у меня засыпала под сказки, которые я читал, да, и понятно, что мы переходили из маленьких историй сказок на большие, такие как Чуковский. Чуковского можно перечитывать в разном возрасте и воспринимаешь его всегда по-разному. Я сейчас немножко отвлекусь. На больших рок-мероприятиях я цитирую Чуковского для таких тяжеловесных мужчин и женщин, которые слушают тяжелую музыку, цитирую фразу, спрашиваю, кто написал, а там такая фраза есть в сказке «Крокодил», а тебя, кровожадную гадину, я изрублю, как говядину, и жалеть мне тебе больше нечего, много мяса ты съел человечьего. Корней Иванович Чуковский. Сказка «Крокодил» и говорит это мальчик. Маленький. Он пришел всех спасать, он герой в тот момент. Да, понятно. Когда я ребенком был, я это воспринимал как герой. Когда я взрослый прочитал это ребенку своему, я понял, что... Что же я ему читаю? Что же я читаю это ребенку, да. Поэтому вот когда читаешь, начинаешь осмыслять. И мы со старшей, да, перешли больше в сказки Волкова. Приключения Элли и ее друзей. Потому что каждая история, каждая новелла, она несет какое-то добро о взаимопомощи, о дружбе, о взаимопомощи и о дружбе. То есть я для себя зациклился на этом. Но понял, что младшему ребенку я особо читать не буду. Потому что мы перешли в ранг рассказов. Действительно, я сидел и ей сочинял сказки. Продолжаю сочинять. Вот сейчас ребенок в первый класс пойдет, а мы продолжаем сочинять сказки. И я понимаю, что я их просто начинаю выдумывать. Я ей спрашиваю, про кого тебе рассказать? Она, выбирая героев из современных реалий, мультипликационных новых персонажей, которых не было 5 лет назад, грубо говоря, еще, да, или каких-то героев каких-то компьютерных игр из телефонов, она их мне называет, и я их засовываю в какие-то обстоятельства. Они обязательно куда-нибудь идут, кого-нибудь либо спасают, либо кому-нибудь помогают что-нибудь найти. В середине засовываем какой-то твист знакомства еще дополнительного. И я понимаю, что я это делаю как-то подсознательно. Ей нравится. Она знает, что каждый день я могу рассказывать про одного и того же Человека-паука, и каждый раз история не будет повторяться. Вот расскажите нам, как родителю, с чего начать. Структура собственных сказок, может быть, она есть или нет. Вот, как вот родителю взять и начать... Как программировать ребенка с помощью сказки? Да, не программировать. Просто как придумать сказку, которая действительно не навредит, а которая даст положительные эмоции и посыл перед сном, чтобы ребенок нормально уснул. Волки, чтобы не снились. Конечно, есть определенная структура сказки, которую можно на нее опираться и использовать. Она, в принципе, наверное, ну, такая стандартная должен быть. описание сказочного мира какого-то или ситуации вообще, где это происходит, ну, достаточно подробно и так, чтобы нравилось ребенку, чтобы ему было интересно об этом послушать. Затем вводится герой какой-то. Опять же, да, он должен быть интересен ребенку. Может быть, ребенок сам выбирает или родитель знает. И все, у героя хорошо, и потом наступает момент разрушения благополучия. То есть что-то происходит. Там, не знаю, ураган налетает, да, уносит куда-то там. В лесу заблудился. Да, в лесу заблудился. Что-то произошло. А на этапе описания героя мы как-то намекаем, что это очень похожий вообще герой на нашего ребенка. Они, конечно, не напрямую, но если девочка, то глаза все-таки... голубые, бантик там красный. Одет в эту же юбку. Как у тебя? Вот юбка, как у тебя? И даем такое, ну, позитивное внушение, что вот он там, не знаю, там, смелый там, или помогал кому-то, или пошел за грибами, предположим, да, там для бабушки в лес, и вот заблудился. И тут начинаются испытания. Потому что герой, чтобы стать героем, должен пройти испытание. Должен там не испугаться чего-то, помочь там зайчику, предположим, да, спасти лисичку. И вот так вот шаг за шагом, преодолевая какие-то препятствия, подходит к финалу. Или, может быть, появляется помощник, очень такая популярная фигура, помощник. Кто-то там, какая-нибудь сова наблюдала. В очках с бородой, если это папа, например, да, рядом? А папа, ну, можно, конечно, папа, но это же очень такое прямое отношение. Нет, помощник... сова с бородой в очках, я в этом понятно. Смысле. Помощник, то есть, как символ того, что будет мир помогать ребенку. Вот такое вот послание. Вот эта вот сова, видя, как он тут помогает всем, да, говорит, ну, я тебе вот дорогу покажу. И вот ребенок, хотя, может быть, испугался, да, можно об этом говорить, но набрался как бы смелости и пошел. И потом какой-то исход, благополучие, где надо не жалеть, скажем так, эмоций, да, и что вот ему удалось, ему очень радовались папа с мамой, ждали, все были рады, счастливы, и все закончилось хорошо. То есть такая сказка, которая дает такие положительные мысли, да, положительные программы формулирует. Красиво, интересно. Заинтересовали вы меня сегодня. Прям... Сказку будешь рассказывать и придумать. Да, да. Я просто вспоминаю, я слушаю, вспоминаю, анализирую. После вот всевозможных сказок мы одно время перешли на рассказы Носова. И я понимаю, что этими рассказами я опять же как-то вот ребенку рассказывала, да, что хорошо, что плохо. Вот эти какие-то посиделки с друзьями где-то нашкодить, но исправить эту ситуацию. А если не исправить, то что получится? То есть я вот просто слушаю вас, я понимаю, что вот эти все добрые рассказы, вот эти сказки, они не просто так. Это очень глубокий внутренний мир. И я, так как записала про курочку Ряму, расскажите мне, разложите мне курочку Ряму как колобка, удивите меня. Там много вариантов может быть. Там, понимаете, там же, во-первых, у них все не получалось, а потом Бог неожиданно прилетел, откуда-то золотое яйцо появилось. Просто вот, вот не было же такого никогда, а хоп, и получилось. Появилось в доме, значит, золото. А что с ним делать? Люди не знают. Вот они его били и били, и били, и били. Не, и не разбили. Не поделить, не разделить. Оно же одно, а баба и деда их два. В чем смысл? Вот, а потом появляется какое-то шкодное существо со стороны, и все это ломает. Вот, и они не могут, и они уже ревут, вот, переживают. И главное, курица их успокаивает, не переживайте, получилось раз, получится еще много раз. Но это народная просто сказка, и действительно замысел мне до сих пор не очень понятен. Били-били, не разбили, били-били, разбили, мышка, и тут яичницы нету, там яйцо разбилось, а это золотое, вообще зачем вам золотое, вы поесть хотели. И я каждый раз вот с этой сказкой в небольшом ступоре. Зачем? Как? Где замысел у этой сказки? У этой сказки вообще есть продолжение. Такое, если смотреть в истоке, там вплоть до того, что рушится мир. То есть яйцо выступает как символ вообще мира всего, мироздания. И один из смыслов здесь можно увидеть в том, что когда тебе дается какая-то новая возможность, нужно с ней по-новому обращаться. И не просто бить, да, раз все-таки ты понимаешь, что это что-то иное, не как это было всегда, не простое яйцо, а и поискать какие-то новые пути вообще взаимодействия с этим, отнестись с уважением к тому, что приходит в твою жизнь. А если совсем новым, да, поступать по-старому, бить-бить, то это может привести к тому, что ничего не получится, а какой-то счастливый или не очень счастливый случай все решит по-своему. То есть это такая сказка больше философская. Это если, ну, с одной стороны смотреть. А с другой стороны, мы часто используем эту сказку для родителей. Да? А вот представьте, что ваш ребенок – это золотое яичко, кому вы его довезете? И как вы с ним будете себя вести, да, если вот вам такое попалось? Какая-то мышка его укакокает в итоге. Да. И все. Может, надо там не слезы лить сидеть рядышком, да, а как-то более конструктивно себя вести. Мы перешли плавно к взрослым. Как вот сказкотерапия, возможно ли она для взрослых? И возможно ли сказку самому себе рассказывать или исключительно к психологу, специалистам? Работает со взрослыми сказкотерапия, конечно, тоже очень эффективно, поскольку тот же принцип посмотреть со стороны на проблему, потому что сказкотерапия есть такой принцип кристалла, что любая проблема – это многогранный кристалл, и нужно смотреть на него с разных сторон, тогда открывается новая грань. И сказка дает возможность, во-первых, прописать свою проблему как минимум, да, выгрузить ее на лист бумаги, и затем, основываясь на чувствах и переживаниях, прописать финал. А это может быть, опять же, как выгрузка состояния эмоционального, когда ты просто прописываешь все, что у тебя болит. И второй момент – можно создать желаемый результат и также его прописать. И действует здесь принцип, что многократно повторенное символическое действие меняет реальность. Как это происходит? Человек, прописывая желаемый результат или проигрывая его, он формирует это состояние внутри себя, а, соответственно, это уже влияет на реальность. Даже неосознанно человек начинает подбирать действия, которые подстраиваются под это внутреннее состояние. И какие-то новые действия, меняющие, да, его обычную жизнь. Плюс к этому в сказкотерапии есть прямо прописанные сюжеты архетипические. Вот та же самая, да, «Красная шапочка» и «Хищник». И если сказкотерапевт, кто работает прямо вот сугубо в этом методе, да, он видит, что у девушки, предположим, такая ситуация, что в ее жизни хищник, то через эту сказку он мягко показывает, что вот, вот этот вот сюжет архетипический, он нарушен сейчас, он пострадал, и его нужно реставрировать. Да? И вместе с клиентом разбираются возможные методы того, как перестать, предположим, общаться, да, с хищником. Чтобы волк не пришел к бабушке. Ну да. Интересно. То есть вот взрослым, я слушаю, и я понимаю, что взрослым первый совет – написать сказку. Написать сказку на листке бумаги. Перенести свою ситуацию на листок в виде сказки, наверное, так, да? Да. Можно представить себя героем, да? Вот я герой, какова моя жизнь? То есть тут можно, как вот я своим клиентам предлагаю, даже если не работаю только в сказкотерапии, но любой психолог использует эти методы, пускай даже неосознанно, и мы пишем путь героя. Да, я предлагаю описать свою жизнь с позиции героя. И не просто, да, какие-то происходят трагедии сплошные, да, а что это дает, предположим. И когда человек смотрит на свою жизнь с позиции героя, вот именно такого, который идет к чему-то хорошему, да, то его моменты иначе воспринимаются. Он начинает смотреть как минимум иначе на свою жизнь, и это такой ресурс образуется. Он видит по-разному даже какие-то трагические моменты. Вот смотрите, мы в начале передачи говорили, вот что касается детей, сказкотерапия, читать сказку с определенным смыслом, да, надо где-то в течение 3 недель. Угу. А взрослым, вот и случилась какая-то ситуация, да, как минимум он хочет избавиться от этого эмоционального состояния, ему надо написать на листке бумаги вот эту, придумать сказку, описать сюжет, герой написал. Эту сказку надо через какое-то время перечитать или несколько дней, и то есть в течение 3 недель писать вот эти сказки. Что надо делать, помимо того, что писать? Ну, поскольку на взрослого все-таки не идет такое прямое воздействие, как на ребенка, а здесь уже такая более глубокая внутренняя работа происходит, то взрослому нужно побыть с этой сказкой, переписать. Дописать что-то, моменты, да. Как-то, может быть, она через какое-то время потеряет актуальность, потому что когда вот происходит эта вот выгрузка, эти переживания уходят, какое-то напряжение снимается, и постепенно может даже терять актуальность то, что произошло. Это хорошо, если потеряла актуальность сказка для взрослого? Вот это именно на данный момент, которое его беспокоило. У каждого по-своему, но, в принципе, если это именно про снижение напряжения и возможность иначе взглянуть на ситуацию, то да, это открывает какие-то новые возможности для анализа. И взрослый имеет в своем арсенале более глубокие метафоры, да, когда он может чувствовать себя, не знаю, волной в море, да, и через описание вот этого своего внутреннего состояния, не сюжета пускай, да, не ситуации конкретной, а просто описание себя как волны, вот это вот бурление или что-то еще, что будет у человека, он, скажем так, поглаживает себя, свои переживания и свое внутреннее состояние, его гармонизирует. А если глубоко погружается, он знает, как переписать финал этой сказки. Конечно. Да, он знает, к чему в сказке это пришло, и понял, что надо немножко развернуть и поменять, например, стратегию своей жизни. Вот так вот, так вот, да, начали от «Колобка», закончили «Морской волной», погружение. Это интересно. Я вас слушаю, и это настолько сказкотерапия такая. Жалко, что в 97-м году вот этот термин появился, да. Очень интересно. И работа с детьми очень корректная и мягкая. Узнать, что творится у твоего подрастающего поколения, у подростка в его сложный момент, да, вот что-то он тебе какие-то истории будет рассказывать очень мягко. Опять же, работа с собой. Многие же стесняются идти к психологу, обратиться с какой-то проблемой. А вот так вот дома погрузиться в свои мысли. Написать сказку, навести, перенести свою жизнь. Да, потом где-то что-то исправлять. И все твои эмоции будут на листке бумаги, и ты понимаешь, что не все так страшно на самом деле. Вот все, она все. Фраза откуда. Сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам урок. Вот так вот. Вот. И об этих уроках мы сегодня говорили с Анной Салтановой, сказкотерапевт, практик, психолог. Говорили сегодня о сказкотерапии. Это самый бережный и понятный способ общения с ребенком и со взрослыми, как я поняла. Через сказку можно справиться со страхами, адаптироваться к сложным ситуациям и даже скорректировать поведение, дрочливость, стеснительность, склонность к обману и многое другое. Вот перечислять тут, мне кажется, а фантазия, как у ребенка развивается, когда он придумывает сказку вместе с нами. Пишите сказки, рассказывайте сказки, придумывайте и, конечно, перечитывайте, находя... Себе и своим детям. Да, себе и своим детям, находя новые смыслы. Спасибо, что были с нами. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу в 11:10. В студии была Александра Павлова. И Марина Гирьянова. Хорошего вам дня, до свидания. Хорошего дня. Вы слушали «Радио России Иваново».